«Ох, какая цыпа!» – раздался над ухом знакомый голос, и причмокнул еще. «Я бы такую пофантазировал в разных позах. О, здорово, Боба!» Я повернулся и протянул своему златозубому знакомому руку. Тот ее пожал, но смотрел не на меня, а на происходящее на сцене. «Ты давно пришел, что-то не видел тебя. Нормуль все, ты же занят был, я видел». Рассеянно махнул рукой Боба, не отрывая взгляд от девушки с журналами. «Ух, какая! Познакомишь нас, я ее сам впервые вижу», — хмыкнул я. «Тогда сам познакомлюсь», — Боба расплылся в улыбке, которая на его роже смотрелась скорее жутковато. «Нормально прошел на концерт, проблем не было?» — спросил я. «Да не, мы с братанами честно заплатили тем хмырям на входе», — отмахнулся он. «Чин-чинарим, во!» Он продемонстрировал тыльную сторону ладони, на которой имелась уже чуть смазанная печать. «Надо было меня позвать, я бы бесплатно провел», — сказал я. «Да не кипишуй, милостыню не просим». Боба заржал и хлопнул меня по плечу. «Мы же со всем пониманием. Покаж, кстати, в какой стороне коробки». «Какие коробки?» Сначала не понял я. Закрутился, что даже забыл про дурацкий слончев-бряк, который Колимба тут на хранение оставил. Притупилась бдительность. «Слишком уж гладко все идет пока». Я хлопнул себя по лбу. «А, точняк, коробки. Вон там в углу стоят. Видишь?» Я вытянул руку, показывая, где именно. А Боба продолжал смотреть на сцену. «Эй, Боба, ау!» Я тряхнул его за плечо. «Да погоди ты, не горит!» Отмахнулся он. «Я все жду, когда эта цыпочка журналы свои уронит». «Ну да, это точно важно!» Хохотнул я и тоже принялся смотреть на то, что там происходило на сцене. А Жан неплохо подготовился, подумал я, глядя, как мой приятель-журналист развел бурную активность и устроил лотерею с вопросами-ответами. Журнал «Африка» в качестве призов. Несколько штук он держал в руках и размахивал ими, призывая публику к правильным ответам. А последние два – суперприз. Понятно, которые. А еще я подумал, что хорошо, что журналами прикрывается не Ирина, а то неудобно могло получиться. «Уа-а-а, это нечестно», – обиженно взвыл Боба, когда последние два журнала покинули свое почетное место. «Что это нечестно?» – заржал я. «Одежды-то нет, но что за раскраска еще?» Боба даже кулаки сжал от обиды. В натуре, как детский сад. Но публика была счастлива и бесновалась. Грудь девушки прикрывал густой боди-арт в форме африканского континента. Точнее, двух континентов. Смелая девица махала руками и рассылала всем воздушные поцелуи. «Так, пора снова на сцену». Судя по одетым в драные защитные кители и темные очки товарищам, которые засуетились у задника сцены, группа уже готовится. Я забрался на сцену и навис над все еще болтающим в микрофон Жаном. Тот продолжал рассказывать о том, какой замечательный будет у него журнал, как он там много и изобретательно будет освещать жизнь рок-тусовки и проблемы молодежи, и все такое прочее. Мол, ищите у распространителей, спрашивайте, передавайте друзьям и все такое. Уже начал повторяться, но отдавать микрофон все равно не хотел. Я начал корчить страшные рожи, высовывать язык и кривляться. Среди публики начались смешки, в меня стали тыкать пальцами. Фронтмен Пиночета, тощий парень в темных очках и защитном кителе с оторванными рукавами на голое тело, подключился к моей игре и тоже навис над Жаном. Тот, наконец, нас заметил и оскся на полуслове. «Это военный переворот, мсье Жан», — угрожающим тоном прокричал я. «Отдай микрофон, и никто не пострадает». Жан заржал и поднял руки вверх. Я аккуратно забрал из его руки микрофон и оскалился типа в улыбке. Отсек, что Наташа весело болтает с Бобой и демонстрирует ему свою бутылку с самогоном на бедре. «Так, ясно, у них там все хорошо. Всем оставаться на местах и сохранять спокойствие», — прорычал я, положив руку на плечо фронтмена Пиночета. Тот тоже оскалился и помахал всем рукой. «Напоминаю, чтобы все прошло чики-пуки, всем нужно выучить одну кричалку. Повторяйте за мной, в этом мире лучше нету Аугуста Пиночета». Самые активные зрители резво подхватили, раздались вопли, и уже было не разобрать, поклонники ли это, или просто всех накрыл расколбас. Я отдал микрофон солисту, потом отдал ему честь на американский манер и спрыгнул со сцены. «Пусть зажигают, я свое дело сделал». Панки в нашей провинциальной глубинке не выбривали себе иракезы, просто лохматили волосы и ставили дыбом на мамин лак для волос. И музыка у них была, скажем так, сильно на любителя. Разобрать, что именно там орут в микрофоны поклонники чилийского диктатора, было сложно. На самом деле, прогресс определенно был. Когда я в первый раз всю эту тусовку увидел, Отличить пиночетов от каких-нибудь кустов колдунов или мзды опоссума было почти невозможно. А сейчас у них явно появился стиль, костюмчики эти, значками увешались по самые уши, очки темные. Кто-то заделался их стилистом, или сами додумались, еще бы пили разборчиво, цены бы им не было. Я сначала попытался, потом махнул на это рукой. Народу норм, значит и мне норм, Вова. Выдохнула мне в ухо Лена и обхватила меня руками со спины. Ты так изменился, я даже не представляла, что ты станешь таким. Лена, у тебя точно нет других дел, хрипло бандитским голосом проговорил я, освобождаясь от ее цепких объятий. Пришлось даже усилия над собой делать, чтобы грубо ее не оттолкнуть. Никогда не любил людей, которые трогают руками безо всяких на то оснований, а конкретно Лена уже очень много телодвижений сделала, чтобы меня выбесить. Выдох-вдох, напомнил себе еще раз, что я взрослый мужик, а Лена, малолетняя дурочка с какими-то фантазиями на мой счет в голове. С одной стороны, меня вроде бы не должно парить ее душевное благополучие, с другой, обижать девушек все-таки западло. «Руки убери от моего парня», — довольно невежливо сказала Ева. «На лице, прямо-таки все льды Арктики и Антарктики. А что ты мне указываешь?» — гордо вздернула подбородок Лена. «Он не твоя собственность. Штамп в паспорте покажи». Ева медленно приблизилась и что-то сказала Лене на ухо. Та дернулась, бросила на меня быстрый взгляд и быстро ретировалась, проталкиваясь через тусящих вокруг зрителей. «Что за магическое заклинание ты ей сказала?» — спросил я у своей музы, обнимая ее за талию. «Что у нее тушь размазалась?» — фыркнула Ева. «Она что, правда у тебя дома живет?» «Ага», — кивнул я. «И еще ее родители. У тебя какие-нибудь знакомые случайно квартиру не сдают?» «Хм», — глаза Евы затуманились. «Отец недавно что-то такое говорил. Если нужно, могу спросить». «О-о», — я положил голову Еве на плечо, но тут же осознал свою ошибку. На белой блузке моей музы расплылось мокрое пятно. Это очень важно, правда. Но я могу забыть, что спрашивал. Напомни мне, ладно, когда все закончатся. Договорились, серьезно кивнула Ева. Какое адекватное сокровище мне досталось, с умилением и нежностью подумал я, разглядывая точеный профиль Евы в мигающем свете. Сцена ревности сейчас была бы ну категорически неуместна. Следующие панки косили под сектор газа, и даже выволокли на сцену бас-балалайку. Только играть на ней никто не умел, она была просто для антуража. Потом панков сменили заунывные псевдоэтнические мотивы, с флейтами и треугольником. Потом вышли те самые парни, за которых просила Света. Фронтменом у них был светловолосый парень с очень эльфийской внешностью. Толкиенисты бы такого наверняка к себе с распростертыми объятиями приняли. «Тысячеликий вождь, не оставь меня в тоске. Будет снег, будет дождь, будут следы на песке, в клубах дыма. Взгляд невинный, оторви этот день и выбрось. Снова мимо, ты неумолима. Возьми свою тень, о которой вчера молилась». Парень был неплох, пожалуй, лучший вокал из всех сегодняшних. Профессиональный такой поставленный голос. Даже корявые микрофоны его испортить не смогли. Надо будет спросить у Светы, он от природы такой талант, или где-то учился. «Что там еще за шум?» — спросил Бильфигер, вытягиваясь на месте и пытаясь заглянуть поверх голов зрителей. «Ну вот и началось», — прошипел я. «Наташа, следующих сама представь, а то у нас проблемы». «Ну да, шум возник именно в той стороне, за которую я и опасался. И именно такого нездорового характера, допившие принесенный алкоголь зрители, слегка подуставшие от музыки, отошли в темный уголок, присели на коробки, прикрытые дерюшкой. Ну и довольно быстро обнаружили, что под ними не просто так коробки, а прямо-таки сокровища. Начало нездоровой движухи я не видел, но легко могу себе представить. Первый, обнаруживший это дело говнарь, вытащил бутылочку тайно, резонно подумав, что там этого добра много, никто и не заметит. Где взял? Предсказуемо спросили те, с кем он щедро поделился добытым бухлом. Там еще много, только ТССС. И уже через 5 минут про этот клондайк стало известно всем желающим халявного бухла. Каковые к горе ящиков немедленно и потянулись. А ввиду живости характера и буйности нрава, сохранять тишину не сочли нужным. Именно эту картину я и застал, когда скачками примчался в этот темный угол. Несколько волосатых говнарей, бухих, разумеется, размахивали бутылками в каждой конечности и орали несвязное. «Эй, абсосы!» — прорычал я, не из-за эмоций, просто голос у меня теперь был такой. На место поставили бухлишко быстро. Это почему еще? А чем докажешь, что я с собой не принес? Долара одна тебе. Чего кайф-то обламываешь? Рожи порасшибаю. Я придвинулся ближе и извлек нераспечатанную еще бутылку из руки одного из добытчиков. На место все вернули, сказал, и быстро, твою мать, отвали, что раскомандовался, эй, верни бутылку, это мое. Обделенный начал размахивать руками, схватился за мою майку, которая предсказуемо затрещала и порвалась в нескольких местах. Блин, вообще я этот спецэффект не для этого номера программы готовил. Я без замаха пробил наглому бухому типу по почкам. К нам начали стекаться всякие заинтересованные лица. Кто-то под шумок вытащил из распотрошенной коробки еще одну бутылку. Да, меня одного для обороны кучи бухла будет маловато. Ну или придется начинать драку, чтобы зубы захрустели. И даже это может не помочь. Бухие уже все, а ну отошли, на, безжалостно распихивая толпу волосатиков и примкнувших к ним студентиков со соловелыми глазами, ко мне как ледокол пробирался Боба, а за ним следом, еще пара мужичков такого же неприветливого вида, кому сказал, мля, уроды тупорылые, грабки убрал, козел волосатый, а то поотрываю, пьяная инерция, страшное дело, охотники за халявным бухлом пока что не осознали надвигающуюся на них опасность. Кто-то все еще радостно верещал, успев ухватить бутылку болгарского пойла. «Вы, мля, плохо по-русски что ли понимаете, фуфлыжники?» Взревел, набычившись, Боба и оглядел сборище налившимся кровью глазами. «Вам по-якутски затележить что ли?» Тут он выхватил из-под полы ствол и без всякой паузы дважды пальнул в потолок. И вот тут всех наконец-то проняло. Раздался визг, народ отхлынул от вожделенной кучи коробок, началась давка. «Боба, ты охренел!» Заорал я, повисая на руке бобы с пистолетом так, чтобы ствол был направлен вниз. «Ты какого хрена стреляешь? Ну так ахули, если по-другому не понимают, мамкины алкаши, бляха!» Боба зло сплюнул. «Вы что ли сюда товар ставили, чтобы хапать, а? Вокруг нас и куча коробок, дерюшку с которых уже давно сдернули, возникло пустое пространство». Визги и вопли с давкой переместились ближе к выходу и к сцене. Кто-то рвался на свободу, а навстречу этому потоку к нам проталкивался Колимба и кто-то из его прихвостней. Что-то орал, но что именно, было не слышно. «Да не ссы, не буду я стрелять больше», — сказал Боба. «Эй, обмылки, что, в штаны наделали? На, я не понял, вы что тут устроили такое?» Возмущенно заголосил Колимба, протолкавшись вдоль стены к своему товару. «Это не мы устроили, а ты», — зло бросил я, — «оставил тут свой товар, так и сидел бы рядом с ним». «Я не нанимался твое бухло охранять, понял? Ах ты ж!» Кругленький Колимба подкатился к коробкам и присел рядом с ними. «Это сколько же уже забрали? Вот же твою мать! Да ты сам чертила!» «На!» Боба снова сплюнул. «В натуре, верно Вован говорит, мог бы и сам последить за своим товаром. Тебя никто не просил вмешиваться». С визгливыми нотками отмахнулся от нас считающие убытки Колимба. «Развели тут. Меня Вован попросил вписаться в случае чего», заявил Боба. «Так что ты не возникай тут, мы с Вованом лепшие кореша, я за него и не таких мурзилок могу порвать на тряпки». «Так, все, брек». Я бросился между возмущенным Колимбой и набычившимся Бобой. «Боба, ты супер, очень помог, правда, в натуре, буду должен». «Да забей», отмахнулся Боба. «Колимба, у нас концерт будет еще час как минимум», сказал я. «А так и чё?» Снова встрял Боба. «Колимба, в натуре, ты что как не родной? У тебя тут полный зал волосатиков, а ты херней какой-то страдаешь, им надо бухло, так пусть покупают». «Что?» Лицо бабы было все еще возмущенным, но в глазах уже снова засветились циферки. «Да что слышал, в натуре?» Боба оскалился. «Хотят бухать? Пусть денежку платит. Ферштейн, открой чисто алкогольный магазин, на, а на входе кто будет стоять?» Машинально возразил Колимба и оглянулся. Паника, на наше счастье, утихла как-то сама собой. Хорошо, что помещение такое просторное, что серьезной давки не возникло. И если кто и пострадал, то сейчас уже хрен определишь, в какой конкретно момент, сейчас, когда от страшного бабы с пистолетом убегал, или башкой об потолок треснулся, когда тут посреди зала конные бои устраивали, взгромоздившись на плечи друг друга, пока панки со сцены горланили. Меж тем, между Бобой и Колимбой произошел чисто деловой диалог, в котором Боба ненавязчиво, но уверенно предложил Колимбе свои услуги в качестве, так сказать, гаранта честной торговли. Я вытер пот со лба, привалился к стене и сосчитал до 10. Кажется, эта проблема как-то разрулилась. Можно было возвращаться к сцене. «Рад, что все нормально, ребят», — сказал я и еще раз пожал руку Бобби. «Мне пора на сцену. Давай, давай, Вован, покажи им там всем», — одобрительно закивал Боба, уже увлекшийся взаимовыгодным соглашением с Колимбой. Я вернулся обратно к нашему административному островку и присел на стол Светы. «Что там случилось?» — встревоженно спросила Света, поднимая картонку с очередным номером. «Да ничего, нормально уже все», — отмахнулся я. «Остался твой волшебный чай еще?» «Конечно, сейчас налью», — кивнула Света. «Для тебя, можно сказать, берегла». Я с наслаждением сделал еще пару глотков и повернулся к сцене. Очередные парни явно косили под коррозию металла, тоже неразборчиво рычали и трясли гривами. «Гитарист неплох», — подумал я, когда тот запилил длинный замысловатый риф. Свет замигал, у дальней стены раздался треск. Вспыхнул сноп бело-голубых искр, и на несколько секунд в зале повисла ватная тишина. Свет снова замигал. «Твою мать!» – подумал я. Глава 17. Свет помигал и погас окончательно. Кто-то засвистел, кто-то возмущенно взвыл. Раздался нетрезвый хохот и выкрики. «Темнота, друг молодежи!» «Возня, шлепки, хихиканье девчонок!» «Эй, а где паника и возмущение?» Или тут собралась напрочь непрошибаемая публика с остальными нервами, или... Или я сужу по тем благополучным временам, откуда я прибыл. Это ведь для меня такой вот подвальный рок-концерт, считай что, в новинку. Я уже давно привык к залам с хорошей вентиляцией, безупречным звуком и грамотными техническими специалистами. Ну, не без перекосов на местах. Конечно, технические сбои случаются, конечно... Но каждый из них проходит по разделу «Чрезвычайное происшествие». А тут я имею дело с публикой, которая уже привыкла к тому, что их кумиры – люди небогатые, а в недавнем прошлом их еще и менты отовсюду гоняли, так что выкручиваться приходилось. По-всякому. Подумаешь, ерунда какая, электричество вырубилось. Пожара нет, и то хорошо, Бильфигер, – крикнул я. «Ты тут?» «Ага, сейчас. Блин, фонарик нужен», — отозвался рыжий откуда-то справа. «У меня есть», — раздался спокойный голос Светы. «Иди сюда, к столу. Сейчас найду в сумке». «Света, я тебя обожаю», — засмеялся я. «Буду должен тебе обед в ресторане, не меньше». Заметана, усмехнулась Света. Темнота тем временем наполнилась огоньками зажигалок, где-то у выхода метнулись пара лучей фонариков. Сразу следом засветился фонарик над столом у Светы. Паники не возникало, среди публики даже кто-то запел нестройным хором, потом песню подхватили в другом углу, другую песню. «Что тут у вас случилось?» — раздался поблизости чуть истеричный голос Колимбы. В лицо мне метнулся луч фонарика, не особо яркий, на мое счастье, так бы ослепил. «Не у нас, а у вас», — пробормотал я себе под нос. «Колимба, у меня к тебе два вопроса». «Какие еще могут быть вопросы?» — взвился Колимба. «Кажется, они там с Бобой по-быстрому накатили для закрепления сделки». Язык нашего босса явственно заплетался. «Колимба, ты электрика сюда приводил проводку починить?» — вкрадчивым голосом спросил я, приобняв Колимбу за плечи. «Да, голосок у меня сейчас как у пирата, натурально, хриплый, хищный. Я бы на месте Колимбы напрягся. Вова, ты мне скажи только честно», — Колимба икнул. «Починить это как-то можно, так что насчет электрика, Колимба?» — снова спросил я. «Да что ты мне голову морочишь?» — возмутился Колимба. «Ты мне лучше скажи». «Понятно, электрика не было», — хмыкнул я. «Бильфигер, что там?» «Сейчас, разбираюсь», — отозвался рыжий. «Судя по голосам, там еще бегемот подключился, и местный звуковик, на которого Бильфигер в самом начале злился». Через некоторое время и некоторое количество манипуляций выяснилось следующее. Сломалось не все, два микрофона работают, и почему-то только одна лампочка, болтающаяся на голом шнурке, которую во время концерта мы вообще не включали. «Йо, пипл», — прохрипел в уцелевший микрофон я. «Вы лучшая публика, горжусь вами изо всех сил. Короче, тема такая, у нас почти все сломалось, так что есть два варианта. Орите громче на тот, который вам больше нравится. Итак, первый. Заканчиваем концерт и организованно шагаем к выходу. Люди, у кого есть фонарики, подежурят у ГМ гардероба, чтобы вы могли одеться». «Уа-а-а-а!» — разочарованно проныла часть публики. «А второй вариант?» — выкрикнул кто-то. «Второй вариант», — я сделал паузу и усмехнулся. «Настало время акустики. Старые добрые песни под гитару и все такое». «Да», — заголосили ближайшие зрители. «Значит, так мы и поступим», — резюмировал я. Тогда маленькое организационное объявление, и мы продолжим. Относительный порядок воцарился где-то минут через 10. На сцену поднялись какие-то длинноволосые хиппаны с гитарами и флейтой, затянули свои медленные и философские баллады, народ подтащил скамейки поближе, часть публики оделась и ушла, часть музыкантов тоже, но некоторые остались и тоже переквалифицировались в зрителей. В дальней части овощехранилища загорелись хрен пойми откуда взявшиеся свечи, с той стороны доносились выкрики, бодрый ржачий звон бутылок. Кто-то громко и надрывно блевал, видимо, чтобы разбавить воцарившуюся атмосферу суровой реальностью. Когда доиграли заявившиеся группы, концерт перешел в формат «свободный микрофон». Мы с Наташей больше в конференц особо не вмешивались, судя по всему, всем и так было хорошо. Концерт плавно и автоматически перешел в формат автипати. Колимба с Бобой и их дружками прочно засели возле кучи коробок с бухлом. Причем Колимба перешел уже в ту кондицию, когда начал угощать всех желающих уже просто так, безо всякой для себя выгоды. А Боба по-хозяйски обнимал ту самую смелую девицу, так восхитившую его на презентации журнала «Африка». Судя по ее довольной мордахе, она была совершенно не против такого поворота событий. Рассказывайте о нас в соцсетях, отмечайте нас на фото, делитесь фотографиями и видосами с друзьями, подумал я, опускаясь на край сцены рядом с Бильфигером. Вид он имел уставший, но в глазах светилось совершенное и незамутненное счастье. «Борька, ты супер!» Поддавшись внезапному порыву, сказал я и хлопнул нашего клавишника по плечу. «Спасибище тебе огромное, хрен знает, что бы я без тебя делал!» «Да ты чё?» – смутился Бильфигер. «Я же ничего особенного, так, на подхвате. Это вы с Натахой были. Блин, да это лучший концерт, который я видел в Новокиневске. То ли еще будет?» – хмыкнул я. «Пожалуй, я был на самом деле доволен результатом. Хромало, натурально, все, кошмарная вентиляция, электрика вырубилась, сама организация концерта, которую я почти пустил на самотек, бухло это дурацкое, которое Колимба тут сложил, но, все равно все получилось, хоть и не совсем так, как мы изначально задумывали. Стишки-страшилки как-то к слову не пришлись, скелет этот под потолком, опять же, это тебе просто повезло». Саркастически хмыкнул внутренний голос. «Удача тут ни при чем», мысленно же ответил я. «Просто рядом оказались нужные люди. Света и Клер, которая когда-то мне вроде не очень понравилась, но сейчас она уверенной рукой разрулила административную часть. Бильфигер, наш маленький мастер на все руки, пацан с золотым сердцем и золотыми руками. Наташа, шизанутая и безбашенная, прямо-таки идеальная напарница. Боба, блин, он ведь натурально спас ситуацию». Хоть и методы у него специфические. Интересно, а где же Нябанкин? Подумал я и даже попытался приподняться, но потом махнул рукой и сел обратно. Хрен с ним, нет настроения сейчас слушать его нытье. Потом в рок-клубе поговорим. Последних гостей, прикорнувших прямо на полу, мы с Бегемотом растолкали и выпнули где-то к 7 утра. Мы бы даже не заметили их, наверное, я просто споткнулся, обходя с фонариком зал овощехранилища, и в самом конце остались только мои ангелочки без Астарота. Они с Надей скипнули еще где-то часов 4, и на сцене спала, свернувшись угловатым клубочком, Наташа. Уходить она наотрез отказалась, сообщила сонно, что только вместе с нами, когда мы будем закрывать помещение. А рядом с ней сидела Ева, баюкая на коленях камеру и мечтательно улыбаясь. «Надо порядок навести», сказал я, шумно выдохнув. «Борь, сможешь сейчас свет как-нибудь подшаманить? Можно же как-то микрофоны отключить, а провод перекинуть. Ну или еще там что, не знаю. Сейчас попробую», — кивнул Бильфигер. «Дюша, поможешь? А почему вообще мы должны убираться?» — ноющим тоном спросил Бегемот. «Этот толстый нам вообще заплатит? Он же брал деньги за билеты. Тот мужик заплатил, когда мы в тот раз. Ну, когда Папоротник играл еще. Тебе честно?» — криво ухмыльнулся я. «Скорее всего, нет». «Тогда почему?» — снова заныл Бегемот. «ТСС, подожди, я не закончил», — перебил я. «Ты точно не должен, Дюша. Ты вообще молодец сегодня, я горжусь, что мы друзья. Это ты так шутишь, что ли?» — подозрительно насупился Бегемот. Лицо его выглядело уставшим, как и всех нас, с темными разводами от плохо стершегося грима. «Ничуть», — я покачал головой. «Вы, правда, отличная команда и огненно отыграли сегодня. Жалко только, что первыми... Публика была не разогретой», — вздохнул Кирилл. «Ага, много бы мы без электричества в конце наиграли», — криво ухмыльнулся Макс. «Ну да, Тут правда, согласился бегемот. Блин, так жрать хочется, ужас просто. Подожди, у меня где-то бутерброды были с собой, сейчас найду, встрепенулась Ева. На некоторое время разговор прервался. Ева спустилась со сцены, достала из-под стола свою сумку и извлекла из нее увесистый сверток. В результате недолгой ревизии подсчетов выяснилось, что каждому достанется по бутеру, и еще один останется. Но Наташа от своего сонна отказалась, так что все съели по одному, а бегемот три. По справедливости, так сказать, он же у нас самый большой. Так вот, возвращаясь к уборке и оплате, сказал я, насколько я знаю людей, Колимба ни хрена нам не заплатит. Наговорит завтра миллион всего, где мы прокосячились, сошлется на необходимость срочного ремонта и сплошные убытки в той вот куче бухла. Макс, можешь меня поправить, если что, ты лучше его знаешь. Как думаешь, поделится Колимба выручкой? Вряд ли, фыркнул Макс. Колимба полезный мужик, но такой, гниловатый. Так и зачем тогда убираться, возмущенно сказал бегемот. Пусть он сам тут корячится, фигли мы-то должны, а вот тут наступает тонкий момент, сказал я, для меня лично тонкий. Договаривался об этом концерте я, у Колимбы на это помещение были другие планы, и теперь как бы это объяснить-то? В общем, я хочу, чтобы с моей стороны все обязательства были выполнены полностью, понимаешь, даже, возможно, выше ожидаемого, чтобы подкопаться было ни к чему. Я взялся, я сделаю все, как надо, это не перед Колимбой обязательства, а как бы у меня перед самим собой, помогать мне или нет, это как хотите. Вы и так сегодня молодцы, правда, люблю вас без меры, играли отлично, концерт получился совершенно огненный, так что кто устал или кому просто лень, идите по домам, все нормально, но буду рад, если вы останетесь и мне поможете. Ну ладно, пробурчал бегемот, но я все равно буду бухтить. Понятно, я не нанимался тут битые бутылки и блевотину выгребать, потому что, бухти, Дюша. Я засмеялся, подошел к бегемоту и обнял его за плечи. Когда-нибудь мы с вами станем матерой рок-командой, с лучшей аппаратурой и автобусом гастарбайтеров технической поддержки. Кого-кого автобусов? Переспросил Бильфигер. А, неважно, отмахнулся я и засмеялся. Главное, что нам не придется греть себе голову о том, что в зале кто-то наблевал, а нам потом убирать. Да, мечтательно вздохнул Бильфигер, и выступать будем не в вонючем овощехранилище, а на стадионе. И чтобы я, такой, рив запиливаю, а по краям сцены такие фейерверки, бдыщ-бдыщ, подключился Кирилл, а у выхода чтобы охрана, глаза бегемота заблестели, цепью руки держат, а к нам через них девчонки прорываются и визжат, это надо попсу петь, чтобы девчонки, захохотал Макс, белые розы, бла-бла-бла, что-то там, все малолетки будут твои, фу, ты скажешь тоже, скривился бегемот, ладно, Борь, пойдем попробуем свет починить, я вас только морально поддержу, ладно, мальчики, сонно проговорила Наташа, поворачиваясь на другой бок, наверное, зеленые были бы счастливы сейчас, подумал я, волоча очередную коробку с мусором до помойки, не тебе пластиковых пакетов, ни стаканчиков, ни трубочек, сплошной натурпродукт, но мусора тусовка в 500 человек произвела все равно много, бычки, битые и пустые бутылки, какие-то фантики, оберточная бумага, даже пара затоптанных номеров журнала «Африка», либо неблагодарные читатели, либо невнимательные раззявы, проволочки бенгальских огней, пустые пачки из-под сигарет. Под мусорное ведро мы приспособили одну из опустевших коробок с лунчевабряга, но приходилось ее экономить и излишне не нагружать, потому что другой емкости для мусора у нас не было, ни в кофре же от поливокса весь этот срач на помойку носить. Трындец, люди-свиньи, конечно, насупился Бильфигер, сгребая кучу окурков рваной газетой. В этом месте сидела компашка при свете свечей, и, судя по количеству выкуренных сигарет, у них тут шли бурные философские беседы, ну и вроде в остальном у нас порядок, да, я еще раз обошел овощехранилище, заглядывая во все темные углы. Малоприятная процедура устранения последствий хорошо проведенного времени была завершена. При желании, придраться к идеальности уборки было можно, но я не настолько перфекционист, чтобы до сияющей чистоты тут все доводить. Блин, как сейчас мобильника не хватает, с некоторой тоской подумал я. Вызвал бы несколько машин, нас бы живо по домам развезли, а сейчас со всем этим тащиться в общественном транспорте. А тебе разве сегодня на работу не надо было? С тревогой спросила Ева, Когда мы вышли из душного подвала на морозный свежий воздух, уже рассвело, прохожие шли по своим воскресным делам и смотрели на нашу компанию с гитарами и всем прочим, с явным неодобрением. Ну да, следы неправедной жизни у нас сейчас прямо-таки на лицах написаны, так что не могу их осуждать. Взял выходной, усмехнулся я. Подозревал, что будет что-то подобное, и подстраховался. «А Лена куда делась?» – спросил Бильфигер. «Лариску я в 2 часа ночи отправил на машине с Кешей, но Лены с ней не было. Фиг знает», – я пожал плечами. «Ну, в подвале мы ее вроде не оставили, я напоследок все углы осмотрел. Значит, сама ушла?» Бильфигер пожал плечами и подхватил тяжеленный чемодан своего синтезатора. «Мы же сейчас сначала на завод». «Да, конечно», – кивнул я. «Завезем вещи в нашу берлогу, а потом по домам». Я повернулся к своей девушке. «Ева, не волнуйся, милый, я сама отлично доеду», – засмеялась она. «Сейчас утро, так что никакие опасности меня не подстерегают. Пойдемте к остановке уже, а то ноги подмерзают». Я тихонько открыл дверь в свою квартиру и чуть ли не на цыпочках прокрался в прихожую. Потом опомнился. «Чего это я? Вообще-то 10 утра уже, к тому же воскресенье. Кого я пытаюсь по привычке не разбудить?» В квартире было до странности тихо, как будто никого нет дома. «Хм, да неужели?» Я уже даже отвык от этого ощущения пустой квартиры с этими Грохотовыми. Еще не веря своему счастью, я скачками домчал до своей комнаты, вытащил полотенце и чистые вещи, не забыв мстительно вывалить на пол шмотки Грохотовых. Детство, конечно, ну и пофиг. Моя комната, точнее, комната Вовы Виляла, к которой я успел привыкнуть, с их появлением стала, как будто, немного чужой. На спинке стула, брюки дяди Славы, на тахте, раскрытая книга страницами вниз. Блин, бесит, когда кто-то так делает. Поднял книгу, закрыл ее, положил на стол, рядом с деревянной резной шкатулкой. Видимо, ларец с драгоценностями тети Марины. Открывать не стал, как не стал трогать и все остальное прочее. Набрал ванну горячей воды, валялся в ней час, наверное, пока желудок не взбунтовался и не напомнил мне, что моему молодому растущему организму срочно нужно закинуть в себя какое-нибудь топливо. Оттерся мочалкой до скрипа, промыл свою многострадальную гриву. Со смешком подумал, что у меня теперь как с мытьем посуды, только вместо блин, еще же сковородка. Я говорю блин, еще эти волосы. Вышел на кухню, шлепая босыми ногами. Соорудил глазунью из 5 яиц с тонко нарезанным салом, поставил чайник. И только я занес над своим завтраком вилку, замок в двери щелкнул. «Как же без вас хорошо было», — подумал я, прислушиваясь. И обрадованно понял, что пришла одна мама. Веселая, что-то напевала себе под нос. Я расслабился. «Мама, это хорошо. О, привет», — сказала она, входя на кухню. В руке сумка с продуктами. «А ты что один завтракаешь? А Лена где?» Глава 18. «Не знаю, я сам только недавно пришел». Я пожал плечами. «Может быть, уже дома и спит?» Я не заглядывал. «Завтракать будешь? Яичница большая, я могу поделиться». «Я рано встала, мне уже скоро обедать будет пора», — отмахнулась мама. «А где наши гости?» Я мотнул головой в сторону своей комнаты. «Уехали с Витей в Закарск на первом автобусе», — ответила мама и принялась перекладывать продукты в холодильник. «У Марины там двоюродная тетя живет, поехали навестить». «Мам, слушай», — я поковырялся вилкой в своей яичнице, а потом поднял глаза на нее. «Я, может, сейчас очень нетактичную вещь спрошу, но долго у нас Грохотовы еще будут гостить?» «Честно», — мама вздохнула и опустилась на табуретку напротив меня. «Не знаю, как получится. Ты же понимаешь, время сейчас такое, да и обстоятельства». «Понимаю», — кивнул я. «Не понимаю только, почему такое внезапное гостеприимство на неопределенный срок? Мне даже прикидываться не пришлось, чтобы изобразить неприязнь», — скривился я совершенно искренне. «Володя, ну ты же уже взрослый», — мама грустно улыбнулась. «Мы уже очень давно дружим, кроме того, я чего-то не знаю», — спросил я, чтобы заполнить неловкую паузу. «Ну да», — мама замялась, будто резко застеснялась. «Ну так расскажи, мам», — улыбнулся я. «Я же уже взрослый, может быть, у меня хватит мозгов, чтобы понять. Это очень старая история», — сказала мама и сцепила пальцы. «Мы дружили еще со школы, у нас была компашка такая заводная, не разлей вода, учились в одном классе, потом поступили в разные места, но дружбу сохранили все равно, в походы вместе ходили, с палатками выезжали. Мы с твоим отцом поженились первыми, Так у нас Марина и Слава свидетелями на свадьбе были. Глаза мамы затуманились, на губах заиграла ностальгическая улыбка. В общем, отец тогда учился на четвертом курсе, а я взяла академ, потому что ты родился, продолжила мама. И как раз тогда Толя Исаев, это из третьей пары нашей компании, увлекся разными идеями. Ох, так странно сейчас это рассказывать, даже не верится. Книжки разные начал таскать самиздатовские, сборища у себя устраивать, чтобы голос Америки слушать. Ну и Витя как-то тоже подсел. Грохотов сразу сказал, что ему все эти фантасмагории мимо жизни, он уверенно тогда шел по комсомольской линии. Отдалились немного, конечно, но не поругались, продолжили дружить. Мне кажется, Витя на эти сборища ходил не столько идейно, сколько чтобы от дома отдохнуть. Дома что, пеленки, распашонки, продукты, на мебель надо копить. Ой, ладно, что я отвлекаюсь. В общем, открылось это все. Вите казалось, что все это баловство и шуточки, только когда до дела дошло, шутить никто особо не торопился. Из комсомола вышвырнули, из института отчислили за год до диплома. Хорошо хоть не посадили, потому что Толя, ладно, врать не буду, не знаю, что с ним потом произошло. Он как-то очень быстро уехал, а куда и как, даже не знаю. А для нас с Витей наступили очень тяжелые времена, когда поддерживали нас только Слава с Мариной. Приходили в гости, делились, чем могли. Слава обещал, что однажды обязательно поможет. И правда помог. Когда Лариска родилась, он добился, чтобы отца восстановили в институте. И потом с работой еще похлопотал. Задействовал какие-то свои рычаги и связи. Понимаешь, он человек тяжелый, конечно, но очень добрый и великодушный, правда. Ну да, добрый, криво усмехнулся я. Володя, ну не ершись, мама потрепала меня по еще мокрым волосам. Я тебя очень хорошо понимаю, всем нам пришлось тогда вытерпеть. Но и Славу можно понять. Ты представляешь, если твоя дочь тебе такое рассказала, ты бы тоже, наверное, рвал и метал. Может быть, я дернул плечом, отчекрыжил кусок яичницы, сунул в рот и начал сосредоточенно жевать. В общем-то, мама могла больше ничего и не объяснять. Когда-то Грохотов родителей спас от прозябания и нищеты, а теперь вот ему, по всей видимости, потребовалась помощь. И подростковая история со мной и Леной может и вбила клин между двумя семьями, но не окончательный. Леночка всегда была сложным ребенком, продолжила мама. Она много болела в детстве, даже чуть не умерла. Марина с ней хлебнула прямо полной ложкой, по больницам этим бесконечным. И когда она выкарабкалась, ее прямо избаловали. Мало того, что у девочки и так характер был не сахар, а потом она стала совершенно невыносимой. Ох, прости, мама потерла лоб рукой, нехорошо так говорить, я же понимаю, почему она такая. Но когда ей было лет 10, я ее прямо ненавидела. Такая противная девчонка была. Я ведь тогда сразу тебе поверила, ты же помнишь, просто в голове не укладывалось, чтобы ты и Лена. Я помню, мама, кивнул я и взял ее за руку. Спасибо тебе, но сейчас ты сильно теплее к ней относишься. Ох, даже вспоминать не хочется, мама вздохнула. Я же перед самым их отъездом с ней поговорила на чистоту, вывела, так сказать, на откровенность. У меня в голове не укладывалось, зачем девочке может быть такое нужно. Понимаю, капризы всякие, скандалы до небес, чтобы купили что-нибудь новое. Это все хоть как-то, но можно понять. Но чтобы вот так, и что выяснилось? Спросил я, поняв, что опять затянулась пауза. Она это все устроила, потому что в Москву не хотела переезжать, усмехнулась мама. По ее логике выходило, что если вы с ней поженитесь, она переедет к нам и останется в Новокиневске. А родители пусть катят в свою Москву за длинным рублем, раз им так хочется. Остроумный план, фыркнул я. Вот уж точно, мама засмеялась. Только это все равно не объясняет, почему ты теперь так с ней носишься. Я иронично поднял бровь. По голове гладишь, воркуешь, заботишься. Понимаешь, мама наклонилась ко мне ближе через стол. Она же в Москве в клинике лечилась. В клинике, переспросил я. В психушке, да, покивала мама. Она же изменилась за эти годы просто разительно, ты ведь заметил? Ага, покивал я. Я всех подробностей не знаю, Марина очень не любит об этом рассказывать, вполголоса продолжила мама. Но знаешь, мне стало так стыдно, когда я узнала. Получается ведь, что она так себя вела, не потому что такая дрянь по характеру, а потому что болела. Вообще-то одно другому не мешает, усмехнулся я. Знаешь, мне как-то проще думать, что она на самом деле хорошая девочка, Просто с ней случилось такое несчастье, мама тепло улыбнулась. Так что ты уж будь с ней помягче, пожалуйста, и с Мариной и Славой. Им сейчас правда нелегко. Слава когда на коне был, у него миллион друзей было, все с ним общаться торопились, клялись, что не разлей вода, и все такое. И он всем помогал. А когда он наступился и сам попал в неприятности, никого, считай что, и не осталось, разбежались все. Понятно, кивнул я. Володя, ты уж прости меня, пожалуйста. Мама подалась вперед и заглянула мне в лицо. Надо было раньше тебе все рассказать, но я боялась, что ты, боялась тебя тревожить. Понимаешь, ты очень тяжело тогда все воспринял, я же не знала, что они вот так нагрянут. Мам, да все нормально, правда, я улыбнулся и пожал ее пальцы. Если бы ты знал, сколько людей мне уже сказали, что мы зря Грохотовых пустили, мама покачала головой, что, мол, на порог их надо было не пускать, после того, что случилось, но я не смогла, такая вот дура. Понимаю, хмыкнул я и подумал почему-то про Астарота. Сам такой же дурак. Ох, как же мне с тобой повезло, улыбнулась мама. Даже легче стало. Слушай, а вы не обидитесь? Начал я и прикусил губу. Что? Лицо мамы снова стало тревожным. Что-то случилось? Да нет, ничего не случилось, засмеялся я. Я просто подумал, а может мне квартиру снять? Пора уже становиться самостоятельным, и все такое. Не рановато? Прищурилась мама. Вот и проверю, я подмигнул. Не получится, всегда смогу поджать хвост и вернуться в родное гнездо. А, как же быстро вы растете. С грустной улыбкой вздохнула мама, и неожиданно вскочила и порывисто меня обняла. Проснулся я даже вполне бодрым, хотя проспал всего 3 часа. Голос, правда, все еще чувствовал себя так себе и звучал, как у пропитого и прокуренного капитана пиратского корабля. Была мысль не ездить ни на какие съемки, а пообедать и завалиться спать дальше, но я ее безжалостно отбросил. Хотелось в первый раз по максимуму держать руку на пульсе, а я и так один съемочный день пропустил. Так что по-быстрому закинул в себя котлету с тушеной капустой, выдул, наверное, литр горячего чая с молоком, замотал шею шарфом по самые уши и помчался на финальную точку нашего клипа, ту самую водонапорную башню в частном секторе. Так странно, думал я, глядя в окно троллейбуса на разномастные домики частного сектора, пробегающие мимо. Ощущение такое, что прошлые съемки были уже так страшно давно. Так еще с поездками бывает. Когда укатил куда-то на выходные, хапнул там порцию мощных впечатлений, вернулся домой и к старым друзьям, а там ничего не поменялось, все как было. А ты смотришь на это все как будто в подзорную трубу наоборот и думаешь, даже не знаю, что. Совсем ведь немного времени прошло, но этот наш концерт его прилично так растянул, подбросил и впечатлений, и поводов для раздумий, да и поводов для гордости собой тоже. Я как-то раньше даже не задумывался о том, что могу что-то там на сцене делать, а сейчас, хм, да я вроде как и сейчас не думаю о себе в этом ключе, ничего не изменилось же, ну, кроме безнадежно охрипшего голоса, но что-то все-таки поменялось. Когда я дошел до башни, там уже царила деловитая суета. Наша съемочная группа расположилась рядом с уличной колонкой. Состав, самый минимальный, без с Кристиной, как главные герои, Ирина и Стас, собственно. И рядом с ними терся бородатый мужик в ушанке и телогрейке. А ежели случится что, наседал он на Ирину. Иван Николаевич, мы ведь уже с вами договорились. Всплеснула руками Ирина. Ну я же должен проконтролировать. Гордо подбоченился он. Ничего не случится. «Мы кино снимаем», — Ирина закатила глаза. Этот диалог явно уже не в первый раз по кругу прокручивался. «А показывать это кино где будут?» — наседал мужик. «На ТВ Кинева», — ответила Ирина. «Это что еще за ТВ такое?» — мужик пожевал губами. «Ну как, мужик, скорее дедок. Первая новокиневская частная телекомпания», — почти по слогам проговорила Ирина. «Иван Николаевич, нам нужно всего минут 15. Сначала оператор снимет героев на башне крупным планом, а потом снизу, как они на вершине стоят, как будто в замке. Мы и время специально так подобрали, чтобы был закат. Ириш, погоди секунду, дай я поговорю». Бес приобнял дедка и увел к кособокому гаражу, и принялся ему доверительно что-то втирать. В этот момент Ирина заметила меня. «Привет, Вова», — сказала она и шумно выдохнула. «Спонсор нашего рекламного ролика, дед в телогрейке», — усмехнулся я. «Да не говори», — она засмеялась. «Надеюсь, что Илья договорится». Я посмотрел в ту сторону. Илюха-бес уже переоделся в черный бархатный камзол, явно сшитые с той самой кулисы, которую мы ему как-то подогнали, и берет с меховой оторочкой. Зная беса, этот кусок лисьего меха он срезал с какого-нибудь старого женского пальто, но смотрелось вполне пристойно, прямо принц благородных кровей из бедной, но гордой страны. Правда, поверх костюма аристократа он накинул свою очень даже современную зимнюю куртку, из внутреннего кармана которой он и извлек бутылку с красно-белой этикеткой и прозрачным содержимым. Суровые морщины на лице дедка разгладились, бутылка мигом исчезла где-то в недрах его темно-синей телогрейки, и они оба вернулись обратно, к нашему гнезду съемочной группы. «Так бы сразу и сказали, что хулиганить не будете», — повеселевшим голосом сказал дедок. 15 минут, вы говорите, или даже меньше», — с облегчением вздохнула Ирина. «Сейчас открою, погодьте». Дедок загремел ключами и направился к двери в водонапарку. «Так, сначала тогда снимем крупный план, пока у вас лица не покраснели». Стас деловито потопал вслед за дедом. «Кристина, не снимай пальто пока, наверху снимешь. И куда я там его дену?» Капризно, дернула голым плечом наша суперзвезда. «Там наверняка все голубями засрано». «Ладно, ладно, тогда пошли быстрее». Стас нетерпеливо переминался с ноги на ногу над душой у деда, который возился с висячим замком. «О, здорово, Вован, я тебя не заметил. Я тихонечко подкрался», — хохотнул я. «Как отснимались в прошлый раз, с приключениями, блин», — заржал в ответ Стас. «Вон, пусть тебе Иришка расскажет, пока мы снимаем». «Что как?» — я повернулся к Ирине. «Подожди, пусть уйдут», — одними губами сказала она и указала взглядом на Кристину в новом платье, на этот раз серебристом, на корсете, с глубоким декольте и юбкой настолько прозрачной, что ноги было видно во всю длину. В волосах блестела красными камешками диадема, на шее переливалась массивными кровавыми каплями ожерелье. «Как невеста вампира выглядит», — хмыкнул я. «Я уже ничего не говорю», — Ирина прикрыла лицо рукой. Дедок наконец-то справился с замком, и герои с оператором зашли внутрь. «Давай, рассказывай, что случилось?» Я ткнул Ирину локтем в бок. «Что у тебя с голосом?» — спросила она. «Забей, бандитская пуля», — отмахнулся я. «Так что было-то? Короче, наша звезда пришла туда в платье, едва прикрывающим жопу», — вполголоса сказала Ирина. «И в чулках, да и не платье это, а вообще какое-то нижнее белье». Мы ей говорим: «Кристиночка, ты с дуба рухнула, ты же принцессу играешь, а не проститутку». А она говорит, что сама видела в сказке по телевизору, как принцесса ходила в коротком платье. Мол, это ее самая любимая сказка, и она знать ничего не хочет, сниматься будет только так. Уперлась, как баран, овца такая. Ладно, мы отдышались, подержали друг друга за руки, чтобы не убить ее нафиг. Ну, что поделаешь, будет у нас принцесса-проститутка. Не историческое же кино снимаем, а ее Игореше может и понравиться. Блин, а теперь я жалею, что не пришел. Засмеялся я. Да ты подожди, это еще только начало. Ирина похлопала меня по плечу. Начали съемки, король вышагивает, принцы кланяются, все пучком. И тут по коридору прется заведующая тюзом. Видит нас, видит Кристину. А чтобы ты знал, заведующая там, это суровая дама вот такой окружности, у которой в глазах до сих пор красные флаги коммунизма полощутся. Так вот, видит она это платье и почти голые сиськи нашей звезды и как открывает хай. Что за порнуху вы у меня тут снимаете? Это детское учреждение, не потерплю разврата на моей территории. Быстро собрали манатки и проваливайте отсюда вместе с этой проституткой. Кристина в слезы и в туалет, без ее успокаивать. Я с королем. Кстати, отличный мужик, рассудительный такой и благообразный. Так вот, я с королем бежим за заведующей и в два уха начинаем ей петь дифирамбы пополам с извинениями. Еле уломали. Пообещали клятвенно, что принцессу переоденем во что-то более приличное, прямо бисером рассыпались. Уф, переодели? Спросил я. Ага, усмехнулась Ирина. Так получается, что это порноплатье в итоговый ролик не войдет. Разочарованно протянул я. На материалах посмотришь, мы часть успели снять, засмеялась Ирина. Это хорошо. Я задрал голову и посмотрел наверх. Водонапарка и в самом деле была отличная. Из красного кирпича, похожая на шахматную ладью с зубчиками по верхнему краю. Если на окружающий частный сектор не смотреть, то вполне такая крепостная башня. Впрочем, если смотреть, то тоже нормально. Замок, а вокруг крестьянские поселения. Ирина и бес стояли рядом с бортиком и романтично смотрели на закат. Отличный кадр. Стаса с нашего ракурса не видно, так что смотрелось и впрямь как кадры из фильма. Платиновые волосы Кристины колышутся серебристым шлейфом, закатные лучи такие романтичные, и даже не скажешь, что холодрыга на улице. Снято. Раздался голос Стаса. Теперь стойте здесь же, а я вниз. Надо еще снизу вас на башне снять. Загрохотали шаги на металлической лестнице. И в этот же момент скрипнул снег под колесами затормозившей Волги. Игорь Андреевич, добрый день. Широко улыбаясь, сказала Ирина, глядя через мое плечо. А мы собирались к вам сразу после. Что это они там делают? Спросил ювелирный босс, подняв голову вверх и приложив ладонь ко лбу. Глава 19. Ну конечно, бес и Кристина самозабвенно целовались. Бес заботливо укутал голые плечи девушки своей курткой, она обвила его шею руками, в общем, полный романтик. «Бес, Кристина!» — крикнул я. «Теперь попробуйте встать боком к закату, чтобы вас было в профиль лучше видно». «Что-то я не понял», — Игорь Андреевич прищурился, лицо его стало злым. «Никаких поцелуев у нас в сценарии не было, мы пробуем разные варианты», — торопливо выпалила Ирина. «Такое надо со мной согласовывать», — холодно проговорил Игорь Андреевич. «Это уже ни в какие ворота. Игорёша, а ты что приехал?» — раздался сверху голос Кристины. «Мы же договаривались, что сразу после приедем. По делам был недалеко. Подумал, что вас заберу и довезу до Золотого Тельца», — криво усмехнулся Игорь Андреевич. «И как вижу, не зря заехал». Из двери выкатился Стас с камерой и штативом. Не обратив внимания на новоприбывшего, задрал голову вверх. «Так, герои!» — крикнул он. «Вставайте, как договаривались. Сейчас сниму эту сцену и заканчиваем. А поцелуй снимать не будем?» — спросил я и ткнул Стаса кулаком в бок. «Поцелуй? Какой поцелуй?» — встрепенулся Стас. Потом взгляд его сфокусировался на ювелирном магнате. В глазах блеснуло понимание. «А, ну да. Сначала снимем силуэтный финал, потом романтический, и посмотрим, который лучше будет на материале. Никаких поцелуев!» — отрезал Игорь Андреевич. «Ладно, как скажете», — сговорчиво отозвался Стас и принялся устанавливать камеру на штатив. «Бес, тогда протяни вперед руку, типа указываешь путь в светлое будущее, понял, готовы, снимаю». «А, стоп, твою куртку в кадре видно, убери за бортик». Я посмотрел на Ирину, она побледнела, несмотря на мороз, прикусила губу, взгляд испуганный. «Ир, слушай, хотел спросить насчет нашей программы». Я приобнял девушку и отвел чуть в сторонку. Надо было как-то ее отвлечь, так что пришлось импровизировать. После показа от зрителей был какой-то фидбэк. Может, письма писали, или звонки в редакцию, там. После показа клипа, повторила она, похлопав ресницами. Какого клипа? Ах, клипа. Блин, да, забыла тебе сказать. Пришло 6 писем, но их читали только в творческом отделе. У меня руки не дошли. Могу завтра поговорить, чтобы их тебе передали. Ух ты, обрадовался я, ткнул наугад, и попал. Ну, если она не выдумывает, конечно, чтобы беседу поддержать. Надо-надо, ребята порадуются. У нас всегда зрители довольно много пишут. Румянец постепенно возвращался на Ирины щеки. Мы даже думаем, что надо отдельную программу сделать, где письма зачитывать. Хорошая идея, я кивнул и незаметно пожал Ирине руку. Так, чтобы Игорь Андреевич не видел. «Теперь, Кристина, встань в полоборота, чтобы диадему было лучше видно», — громко скомандовал Стас. «И поворачивай голову в ту сторону, куда бес показывает». «Это», — подал голос все еще топчущийся рядом дедок в телогрейке. «Мы на 15 минут договаривались. Уже заканчиваем, 2 минуты», — отмахнулся Стас. «Кристина, еще раз, медленнее голову поворачивай, мед леннее, я замерзла», — капризно крикнула Кристина. «Тогда быстрее делай, что я говорю, и спускайтесь», — прикрикнул Стас. «Ладно, ладно, не ори», — огрызнулась Кристина, и ее томный взгляд медленно проделал большой круг от Волги Игоря Андреевича до закатного солнца. «Все, снято», — Стас хлопнул в ладоши. «Спускайтесь». Бес и Кристина скрылись с глаз, и на съемочной площадке повисла напряженная тишина. Нарушал ее только хруст снега под сапогами деда в телогрейке. Он нетерпеливо приплясывал на месте. Ему явно уже очень хотелось свести близкое знакомство с той бутылкой, которую ему вручил бес, а не стоять тут, ожидая, когда мы уже закончим свои непонятные дела. «Кристиночка, можно тебя на пару слов?» Игорь Андреевич шагнул вперед, как только Кристина показалась в дверях водонапарки. «Я замерзла, мне надо одеться». Наша суперзвезда повела голыми плечами. «В машине погреешься», — отрезал ювелирный магнат, ухватил девушку за предплечье и повлек к своей «Волге». Она скривила недовольную мордашку, но сопротивляться не стала. Дверцы захлопнулись. Через лобовое стекло нам было видно, что разговор у них идет на повышенных оборотах, но слышно ничего не было. Сначала Игорь ее явно отчитывал, а она сидела, насупившись и скрестив руки на груди. Потом, когда поток его обвинения иссяк, принялась огрызаться, уже вполне активно жестикулируя. Потом они взялись друг на друга кричать, уже без всяких правил вежливости. Дверца машины распахнулась, оттуда выскочила покрасневшая Кристина с злым и упрямым лицом, и зашагала прочь, прямо как была, в своем почти голом платье и на высоких каблуках. «Кристина, а одежда?» — крикнул вслед бес. «Заткнись лучше», — я ткнул беса в бок, «она же так простынет». Возмутился он и сделал шаг вперед, чтобы помчаться ее догонять. «Да заткнись ты», — шикнул я, «нам сейчас все съемки могут зарубить, так что лучше вообще не напоминай о своем существовании». Игорь Андреевич выдержал где-то с минуту, потом выскочил из машины и побежал следом за девушкой. Догнал, обнял, прижал к себе, начал гладить по искрящимся платиновым волосам. Кристина сначала упрямо трепыхалась, как будто пытаясь вырваться, но потом положила голову ему на плечо, прильнула так трогательно. «Уф, можно выдыхать. Кажется, наша хитрая блондиночка все разрулила». Бес процедил что-то сквозь зубы и пошел переодеваться. Я шагнул следом за ним. «Илюха, ты как?» — вполголоса спросил я, забирая из его рук бархатный берет. «Да нормально», — хмыкнул он. «Я же все понимаю, не маленький. В магазине сцену не устроишь?» — усмехнулся я. «За дурака ты меня не держи», — огрызнулся он, стягивая сапоги. «Сказал же, нормально все». Я некоторое время изучающе смотрел на его лицо. Ну, вроде он и правда в норме. В общем-то, его душевное состояние волновало меня не из дружеских к нему чувств, а скорее из эгоистичных соображений. Если он развыступается, то плакал наш рекламный ролик, вся работа псу под хвост. Так что я скорее был готов ему пару отрезвляющих оплеух выдать. Любвеобильный наш, блин. Съемка в «Золотом тельце» прошла без приключений, к счастью. Когда я своим ходом добрался до ювелирного магазина, в машину просто не влез, мог вообще не ходить, но решил досмотреть представление до конца все-таки. Ребята как раз переоделись и обсуждали, какой из прилавков выберут в качестве фона. Охранник попытался меня не впустить сначала, мол, технический перерыв, все дела, но Игорь Андреевич одним жестом унял своего цепного пса, и тот уступил мне дорогу. Магазин занимал часть первого этажа дореволюционного трехэтажного особняка из красного кирпича неподалеку от бетонного куба редакции «Новокиневской правды». Чтобы не мешаться под ногами, я остался рядом с охранником и смотрел на съемки просто как зритель. По ходу дела подумав, что если бы снимали в нашем центральном ювелирном, то шокирующий контраст между развалинами, в которых бес с Кристиной от моих разбойников отбивались, получился бы совершенно разительным, будто они на машине времени прыгнули. А тут получилось где-то даже гармонично. Игорь Андреевич не дошел в своих дизайнерских идеях до того, чтобы обнажить краснокирпичную кладку, зато прилавки у него были цельнодеревянные, задрапированные тяжелыми бархатными портьерами, и сами золотые самоцветные цацки были разложены на красных бархатных подушечках. На съемку всего эпизода понадобилось минут 15, из которых 10 потратили на то, чтобы сложить из украшений живописную кучку, на вершину которой водрузить ту самую диадему, в которой Кристина на башне красовалась. Потом, правда, решили, что нужно еще один дубль. Вспомнили, что до этого же герои и принцесса с разбойниками дерутся, и надо бы как-то на их внешности этот факт отметить. Так что Ирина нарисовала на фарфоровой щеке Кристины помадой не то царапину, не то след чужой крови, и лицо беса слегка заляпали тоже. «Давайте еще разок», — скомандовал Стас. «Илюха, ты идешь чуть впереди, меч только держи как-нибудь более угрожающе». «А зачем?» — бес недоуменно приподнял бровь. «Мы же уже всех победили. Так горячка боя, все дела», — хохотнул Стас. «Там в предыдущем кадре вы еще сражаетесь, так что сейчас будет логично, если ты будешь такой весь напряженный и расслабишься, только когда увидишь украшение. А может, лучше я впереди пойду?» — спросила Кристина. «По правилам хорошего-то на женщин первыми пропускают. По правилам каменного века, в пещеру первой впускали женщину, потому что там может быть медведь». Стас со значением поднял указательный палец. «Дурацкая шутка, между прочим. обиделась Кристина. «Блин, да обсуждали же уже это 1000 раз», – всплеснул руками Стас. «Илюха подходит к драгоценностям, берет корону и ожерелье и дарит тебе. А если ты впереди, то что?» – подбежала к кучке цацок и как 40 схватила самое блестящее. «Ну все, я поняла», – отмахнулась Кристина. Щеки ее порозовели, поняла, что фигню сморозила. «Тогда поехали». Стас уткнулся в окуляр видеокамеры. «Домой я планировал заскочить на полчасика, пообедать, а потом топать на встречу с Василием. Надо было обговорить детали этого его концерта, на который он меня ангажировал, чтобы поливок сотработать. Но как только я открыл дверь, то понял, что, кажется, планы придется поменять. Володя, мама выскочила в прихожую сразу же, как только я открыл дверь, и сразу следом за ней, дядя Слава, сразу стало тесно. «Ты куда увел мою дочь?» – набросился на меня Грохотов-старший. «Почему ее до сих пор нет дома?» я пожал плечами. «Так я же работал на концерте, а не за Леной следил, а должен был следить». Дядя Слава угрожающе двинулся вперед и сжал кулаки. «Я хотел, было, что-то сказать насчет того, что Лена, девушка совершеннолетняя и не нуждается в том, чтобы ее за ручку водили, но вовремя захлопнул варежку. Грохотовы мне могут 1000 раз не нравиться, но она ушла из дома вчера, а сейчас уже почти вечер. Не позвонила, не отметилась. Они вправе волноваться. Надо в милицию звонить», — крикнула из глубины квартиры тетя Марина. «Не надо в милицию», — сказал я, скидывая ботинки. «Сначала попробуем так найти. Скорее всего, все в порядке». «Да уж попробуй». Грохотов упер руки в бока. Глаза его метали молнии. Судя по его виду, он больше на меня злился, чем волновался за судьбу Лены. Я протиснулся мимо него и направился в комнату Ларисы. Та сидела на тахте, забравшись на нее с ногами, лицо недовольное. «Привет», — сказал я и прикрыл дверь. «Слушай, ты когда уезжала, Лену случайно не видела? Блин, до меня достали уже с этой Леной», — простонала Лариска. «Она уже совершеннолетняя, может гулять, сколько хочет. Что, давно скандалит?» Хмыкнул я и присел с ней рядом. «Ну да», — сеструха вздохнула, — «разбудили меня и давай допрос устраивать. А я что, я вообще рано приехала, меня Боря на машине отправил. Так что с Леной-то?» — спросил я. «Ну так-то реально, пропала куда-то, вдруг с ней случилось что-то». «Ой, да что с ней случится?» — скривилась Лариса. Потом посмотрела на меня, вздохнула и наморщила лоб. «Ну ладно, ладно, сейчас попытаюсь вспомнить. Я ее видела, когда она танцевала с таким бородатым типом. Еще все руки в фенечках. Там еще были те две девчонки классные, Люся и Ася». «Боржич?» — спросил я. «Ага, он», — покивала Лариса. «Ну это не самый плохой вариант», — задумчиво проговорил я. «Они могли пойти потом к нему, продолжать тусить. Телефона там нет, а вырваться оттуда, как из болота. Так, сейчас Борьке звякну и сгоняю туда, проверить. Я с тобой». Лариса вскочила, отбросив плед. «Да ну, что ты там забыла?» — хмыкнул я. «Я быстро. Одна нога здесь, другая там. Да меня из дома не выпускают, а меня уже тошнит от этих Грохотовых», — взмолилась Лариса. «Их закарские родственники выставили, они приехали уже злыми, а тут еще и Лены нет, и вообще тарарам начался. Ладно, тогда одевайся пока». Я вышел из комнаты и направился к телефону. Набрал номер Бильфигера. Тот подумал и подтвердил слова Ларисы, что вроде да, Лена затусила с компашкой Боржича. Когда ушла, не видел, но они вполне могли уехать и все вместе.